Версуа утверждает, что организация была тайной до такой степени, что американцы никогда не встречались с Дарсонвалем. Раньше поставки осуществлялись через посредников. Получатель знает только имя Дарсонваля и номерной знак его автомашины. Они даже не знают, как он выглядит. Андерса передернуло от неубедительности довода. «А по-моему, это все притянуто за уши», — заметил он. «Версуа сообщил нам также пароль для связи», — добавил Марле. «Дарсонваль должен выйти на связь, сойдя на берег сразу, как только получит машину». Андерс поморщился. «Мне кажется, это твоя идея отправить машину. Если верить тому, что произошло в аэропорту Кеннеди несколько дней назад, слежка может очень быстро выйти боком». Марле тотчас перебил. «Машина будет снабжена передатчиком, чтобы пеленгаторы из ФБР ее не потеряли», — объяснил он. «С другой стороны, подложный Дарсонваль будет держать миниатюрный передатчик при себе. Наконец, если Джимены чуть задержатся, у него остается последний козырь, который можно будет использовать в критический момент». Андерс насмешливо вздохнул. «Ты действительно думаешь, что найдешь добровольца?» Марле сосредоточенно рассматривал свои ногти. «Что касается американцев, это твой профиль». Глава 16. Парадоксально, но забастовка докеров в Нью-Йорке облегчила прохождение полицейского контроля и американской таможни. У прибывших хватало забот с багажом, чтобы таможенники или чиновники из иммиграционной службы приставали к ним еще с чем-то. Багаж Андерса даже не проверяли, а в паспорт на имя Дарсонваля тут же был поставлен штамп, открывший перед ним двери нового света. Получить ДС-21 оказалось сложнее. Тем не менее, поскольку Андерс из осторожности был в последних рядах покидавших корабль, то оказался в числе первых среди получающих. Там все так же было пустой формальностью. После подписания последних соглашений паспортные процедуры для французов, прибывающих в Соединенные Штаты, значительно упростились. Оставалось 25 минут до полудня, когда Андерс смог сесть в машину. Из-за забастовки набережная была пустынна. Андерс не стал высматривать ни Джимена, обеспечившего его безопасность, ни человека, с которым должен был выйти на связь. Пеленгаторы уже должны были засечь его передатчик. Впрочем, у них был номер машины, АДС не так часто встречается на улицах Нью-Йорка. Приходилось только ждать развития событий. Разместив чемодан и поставив рядом с собой кейс, Андерс сел за руль, чтобы подъехать к ближайшей заправке. Чтобы создать вид честного делового человека, он не был вооружен. В ходе путешествия Андерс получал новости только через информационный бюллетень. Ни в одном из них не было и намека на арест Дарсонваля или чего-то связанного с наркотиками в Париже. Казалось, сведения до сих пор не просочились. Он уже собрался уезжать, когда перед капотом появился человек и дал знак остановиться. Андерс повиновался. «Что случилось?» — спросил он с ударением на французский манер, когда человек подошел к двери. У того было банальное, незапоминающееся лицо, костюм без излишеств, строгого темного цвета. Он поднес два пальца к краям шляпы. «Месье Пьер Дарсонваль?» Андерс кивнул, вопросительно глядя на него. «Мое имя Бен Дэвис», — заявил мужчина. «Джон Смит просил меня помочь вам найти дорогу». Он с трудом изъяснялся по-французски, и произношение было ужасно. «Джон Смит очень любезен», — ответил Андерс, как ему было предписано.